хотя Геральт при всем желании не мог назвать их стоящими. Какая-то абстракционистская мазня. Зато на одной из стен сиял сетевой разъем, вещь куда более полезная, чем картины. Скорость доступа по шнурку раз в 10 превышала скорость ноутбучного радиомодема. В левом ближнем углу комнаты располагался голубоватый рукомойник, в правом углу — узкая лестница на второй этаж. Комната на втором этаже была поменьше. Две кровати, две тумбочки и два стула. И две картины, только размером поменьше. «И это пойдет», — удовлетворился Геральт. Когда он вернулся во дворик, Синтия беспомощно сидела на корточках перед разложенной на клеенке провизией. Курицей в цветастом пакете, банкой консервированных помидоров, куском сыра, круглым хлебом, зеленью. Костром тоже еще и не пахло. «Геральт», — чуть не плача сказала Синтия, — «я не знаю, что делать». «Тьфу ты», — выругался про себя ведьмак. «Ну, конечно же, с какого перепугу господской дочке учиться стряпне? Ей все приносят на серебряном подносе». «Ну да», — вздохнул он спустя секунду. «Ладно, придется тебя и этому научить. Первым делом нужно позаботиться о костре. А костра без чего не бывает?» «Без дыма?» — неуверенно переспросила Синтия. Геральт подавил смешок. «Эх, господские дети, хозяева жизни. Без дров». «А-а-а!» — сообразила Синтия. «В этом смысле?» «Пошли». Они обогнули коттедж и точно, почти сразу наткнулись на частично уже траченную кем-то поленницу под хилым навесиком. Невзирая на хилость, навесик со своим назначением справлялся. Досочки были как на подбор, желтенькие, сухие, чуть смолистые. «Руки вытяни», — велел Геральт, а когда полуорка послушно протянула руки, принялся накладывать доску за доской, пока не получилось приличных размеров охапка. «Ну, хватит пока». Геральт деловито отряхнул ладони и быстрым шагом направился к продуктам. Голод донимал все сильнее и сильнее. Дрова Синтия свалила рядом с костровой ямой, тоже отряхнула руки и вопросительно уставилась на Геральта. Тот первым делом взялся за курицу. Содрал цветастую упаковку. «Чего сидишь? Костер разводи!» — буркнул он Синтии, потому что полуорка постояла пяток секунд и уселась на лавочку. «А как?» Геральт чуть не выронил курицу на траву. «Шах, ну что, ты и костры разжигать не умеешь?» «Нет», — жалобно прошептала Синтия и втянула голову в плечи. «Ты что, никогда ребенком не была? Такой парк под боком». «Была, но мы никогда не разжигали костров и не играли в парке». «Несчастные вы живые, честное слово», — искренне пожалел ведьмак Синтию. «Ладно, учись и этому». Курица ненадолго лишилась внимания. «Бумага есть какая-нибудь?» «Туалетная». «Не, это не пойдет. Газета там или распечатка?» «Нету. Тогда возьми в привычку сдирать по пути объявления и плакаты и ныкать по карманам. Часто помогает. И, кстати, не только при разжигании костров». «А еще когда?» «Эх, тебе не понять», — махнул рукой Геральт, «раз у тебя туалетная бумага всегда с собой». Синтия прыснула в кулак. Геральт тем временем расколол своим тесаком пару досок на щепочке, вынул из нагрудного кармана обрывок какого-то объявления, действительно содранного по пути, скомкал, бросил в яму, построил поверх классический шалашик из щепочек и требовательно протянул руку в сторону полуорки. «Давай спички». «У меня нет спичек», — сказала полуорка, на этот раз уже особо не смущаясь. И, предваряя очередной педагогический выговор Геральта, торжествующе закончила. «Но есть зажигалка». И, сияя, будто начищенный к празднику самовар, вынула из кармана редкий по красоте экземпляр вулкана. Геральт, самую малость, смутившись, поскреб в затылке. Он ведь и вправду решил в очередной раз преподать Синти урок выживания, потому что был уверен, спичек у нее нет. «Ладно, давай зажигалку». Костер радостно занялся. «Будешь подбрасывать дрова», — распорядился Геральт. «Да сначала те, что потоньше. А как хорошо разгорится, тогда все равно какие. Только много не наваливай, затушишь. Усекла?» «Усекла, Геррочитель», — весело ответила Синтия. От недавней растерянности не осталось и следа. Она повеселела и раззадорилась. «Какой я тебе учитель?» — проворчал Геральт. «Нянька разве что». Курицу ведьмак насадил на ружейные шампала и пристроил покуда подле костра, на паре силикатных кирпичин. Открыл банку с помидорами, нарезал хлеб и сыр, довольно крякнул, оглядев накрытый стол, а потом, подхватив по пути бутылку пива, уселся на лавочку и вольготно откинулся на спинку. На половине бутылки он лениво скомандовал. «Эй, воспитуемая, хорош дрова кидать, достаточно уже. Пусть прогорят слегка. Можешь отдыхать некоторое время». Синтия охотно встала с корточек, машинально потянулась поправить волосы, но наткнулась ладонью на короткую стрижку. И малость поскучнела. «Нет», — подумал Геральт, глядя на нее, — «все-таки женщина слеплена из какого-то иного теста, чем мы. Так убиваться по состриженным волосам. Идиотизм. Потом ведьмак показывал Синтии, как печь у огня курицу, плевая стекающим в подставленную плошку жиром. Снисходительно похихикал, когда Синтия удивилась. Она была убеждена, что курица надлежит находиться над костром. Геральт еще более снисходительно объяснил, что можно и над. Но тогда костер должен еле-еле теплиться, тлеть скорее. Но на самом деле целиком курицу тогда не приготовишь. Придется либо срезать готовые кусочки на манер шаурмы, либо заранее разрезать тушку на части и устроить нечто на манер шашлыка. А вот когда рядом приличный жар, да исправно эту синюю птицу вертеть, тогда и целиком зажарится, как миленькая. Вернее, запечется. Или загрилится, как правильно сказать-то. Пока Геральт размышлял о правильном названии такого метода готовки, курица мало-помалу дошла до требуемой кондиции. Отправив Синтию драить шампала, Геральт почикал тушку на дымящиеся кусочки, посыпал зеленью и специями, полил приправами, какие нашлись, принюхался и чуть не умер от удовольствия. «Да», — подумал он, — «пивом тут не обойдешься». Тем временем прискакала Синтия. Похоже, она проголодалась не меньше ведьмака, потому что, пока тот придирчиво осматривал шампала, ноздри ее недвусмысленно шевелились, а глазами полуорка то и дело выразительно стреляла на накрытый прямо на лавочке стол. Похоже, муштра начала до нее доходить. Относительно шампалов придираться Геральту не потребовалось. «Ну», — решил он озвучить недавнюю мысль, — «пивом тут не обойдешься». И полез во внутренний карман, за заветной фляжечкой, которая у каждого ведьмака всегда под рукой и никогда не пустует. «Что там у тебя?» — заинтересованно спросила Синтия, на миг даже позабыв о курице. «Тебе не положено», — буркнул Геральт. «Да я не поэтому интересуюсь». «А почему еще?» Геральт поднял на нее взгляд, так и не отвинтив крышечку до конца. Синтия тоже полезла во внутренний карман куртки и тоже вынула фляжечку, меньше размерами и куда более изящную, в замшевой плетенке, украшенную камешками и бисером с фигурной серебряной крышечкой. Геральт нахмурился. «Это эльфийская особа», — с улыбкой сказала Синтия. 12 лет, между прочим, выдержки». «Дай сюда». Геральт завинтил и спрятал свою фляжку и требовательно протянул руку. Полуорка безропотно отдала особую. «Во время обучения воспитуемые не пьют спиртного. Запомни это, и лучше не пытайся меня обмануть. Обоняние у меня куда чувствительнее, чем у обычных людей. Даже чувствительнее, чем у большинства эльфов». «Ладно». Синтия беспечно пожала плечами. «Как скажешь». При ближайшем рассмотрении обнаружилось, что фляжечка сама по себе тоже серебряная, а с внешней стороны еще и с позолотой. Да и камешки на плетенке оказались отнюдь не стеклом. «У тебя еще много таких дорогостоящих безделушек? Вроде ножа от Бремингетти, вулкана, вот этой фляжечки». «Ну...» — Синтия задумалась. «Все, пожалуй. Больше ничего нет». «Я ведь говорил, ведьмаку не стоит носить с собой такие дорогие вещи. Прирежут и имени спросят». «Говорил?» «Говорил. Но только по поводу ножа». «А голова на плечах у тебя зачем? Чтобы стричься почаще?» Синтия тотчас закусила губу. «Для того, чтобы думать». «Слышишь? Думать, сопоставлять, делать выводы. Ведьмака никто не защитит. Он одиночка. Он может рассчитывать только на себя. На свои знания, на свою смекалку, на свою расторопность и на свою силу. И заметь, силу я назвал последней». Геральт умолк, и стало отчетливо слышно, как сверчат на близлежащих деревьях цикады и как потрескивают угольки в костре. «Ясно тебе, горе мамино. Ты теперь одна. Одна против всего мира». «Ясно, Геральт», — прошептала Синтия. — «Это я изымаю. Во избежание, как любит говорить один мой знакомый бескут. Закончить обучение — верну». — «Хорошо, Геральт. Я это брала для тебя. Я подумала, что ты, наверное, никогда в жизни не пробовал такого дорогого и редкого напитка». — «Ну, почему же никогда?» — сварливо перебил ведьмак. — «Ладно, замяли. Попробую. А фляжку потом отдам. А теперь давай жуй, а то живот к спине присохнет». Синтия с готовностью потянулась к снеди. А Геральт, неторопливо открутив серебряную крышечку, сначала поводил горлышком у носа, вдохнул богатейший и неповторимейший букет, блаженно закатил глаза и сделал небольшой долгий глоток. К сожалению, этого напитка в Большом Киеве, да и во всем мире, оставалось все меньше и меньше, поскольку меньше становилось и долгоживущих эльфов. И стоил он. Ого-го! Во всяком случае, содержимое этой ювелирной фляжечки явно перебивала ценою саму фляжечку и фурнитуру. К Короче, за вечер Геральт выдул все. «А фиг ли?» — подумал он слегка сердито. «Подсунули мне работенку с кошмариками. Так почему бы не пользоваться случайностями?» И выдул. Постепенно. А потом вернулся к недопитому пиву, в первую минуту передернувшись от контраста. «Приберись тут», — велел он Синтии, и та послушно вскочила. «Мусор в пакеты, в урну при входе. Кости отдельно, может, песик какой приблудится на запашок. Пусть попирует. Костер пока не трогай, я посижу еще». «А я?» «А ты марш спать. Завтра я тебя черта с два добужусь, чувствую. Второй этаж твой, и окно не открывай, только форточку». Быстренько прибравшись, полуорка сбегала в близлежащие кустики, умылась под краном на первом этаже и поднялась на второй. Геральт остался сидеть у дотлевающего костра, даже когда допил пиво. Щурился на звезды, вдыхал вечерний воздух. У входа кто-то невидимый от костра уже вовсю хрупал заботливо оставленными костями. Где-то далеко-далеко, на пределе слышимости, играла музыка. В противоположной стороне взрёбывали несколько моторов, но не опасно. Просто резвится дикая машинерия на просторах Большого Киева. Район почти ненаселенный, отчего бы ей не резвиться. «Итак, гернянька, каким премудростям будем обучать нашу драгоценную во всех смыслах девицу на завтра? А, пожалуй, что задержимся здесь и полезем в сеть. После сегодняшнего на ногах она вряд ли долго продержится. Значит, будем вколачивать ведьмачью премудрость. Ту, что должна сидеть в башке и быть готовой к использованию ежесекундно. Ну, не без физзарядки, конечно, и не без пробежки, но щадяще, щадяще». С этой мыслью Геральт залил костер, также посетил кусты и направился к коттеджу. Когда ведьмак улегся и напряг измененный клиническим кабинетом слух, наверху он уловил только равномерное посапывание. «Подъем! Полундра!» Никакой реакции. Синтия спала, свернувшись калачиком и отбросив одеяло. «Да», — подумал Геральт, — «эх, тебя укатал это всего за один день». В окно заглядывало рассветное солнце, бросая на стены наклонные расширяющиеся полосы нежно-розового цвета. «Полундра, враги!» — повторно рявкнул Геральт. Синтия даже не шевельнулась. Тогда Геральт сцапал ее за смуглую лодыжку и бесцеремонно стянул на пол. «Ай!» — взвизгнула орка, невольно цепляясь за постель. Матрац вместе с простынею и одеялом сполз вслед за нею, а подушка увенчала эту живописную кучу малу. «Подъем, говорю!» — из-под одеяла показалось заспанное личико Синтии. Не в пример воспитуемый, Геральт был свеж и бодр. Бриться ведьмакам ни к чему. В результате испытания они напрочь лишаются волосяного покрова на лице и теле, но гладкие щеки все равно производили впечатление утренней выбритости и общей подтянутости. «Две минуты на одевание, на уборку постели и во двор на разминочку. Босиком, куртку тоже не надевай, только брюки и рубашку». «А...» «Разговорчики, время пошло». Вниз Синтия сошла через 2 минуты 18 секунд. Опоздала. 18 отжиманий сверх нормы, упор лежа принять. На этот раз полуорка не пререкалась. Геральт качал и гонял ее минут 20, чуть больше. За это время с Синтии сошло 7 потов. Поэтому ведьмак, не мудрствуя лукаво, натянул на кран у коттеджа загодя присмотренный шланг и некоторое время добросовестно поливал визжащую Синтию. Она пыталась удрать в коттедж, но Геральт умело пресекал ее поползновение струей воды. Когда, наконец, он решил, что с полуорки довольна, та промокла насквозь. Геральт прикрутил кран и бросил конец шланга под ноги. «Сволочь ты, ведьмак!» — опустошенно заявила Синтия. «Мне же не во что переодеться. Твоей, между прочим, милостью. И вдобавок все, что лежит в карманах, промокло». «А не носи в карманах то, что может промокнуть», — фыркнул Геральт. «Ведьмакам иногда приходится совершать незапланированные погружения, знаешь ли. Причем времени на подготовку зачастую не бывает вовсе. Ни секунды. Ладно, дуй наверх, заворачивайся в простыню, а лучше сразу в одеяло. Развешивай свои шмотки сушиться. Перекусим и начнем постигать премудрости ведьмачьей науки. Те премудрости, которые постигаются головой. Вопросы? Нет? Марш!» Синтия, еле волоча ноги и оставляя после себя мокрые потеки, убрела в коттедж. Геральт направился следом. И пока она возилась на втором этаже, выставил на стол ноутбук, подключился к сетевому разъему, наличие которого отследил еще вчера, и прикинул, что показать девчонке в первую очередь. Наверное, общий обзор механизмов. Начиная с подвижных, простейших подвижных. Классификация, основа поведения, особые признаки, уязвимые места. — промежуток между завтраком и обедом Геральт убедился, что с ноутбуком Синти обращается не менее сноровисто, чем со щипчиками для бровей или маникюрным набором. Необходимую ведьмакам информацию она впитывала не то чтобы жадно, но, в общем, вполне успешно. И в который раз поразился упорству, с каким она двигалась к пока еще неведомой Геральту цели. Вскоре после полудня Геральт решил, что на сегодня премудрости хватит. Велев Синти одеваться, благо одежда ее успела высохнуть, он задумался. Самому лезть в холодильник и соображать, что можно сварганить из остатков вчерашнего ужина и сегодняшнего завтрака, или же предоставить Синти поупражняться в стряпне. Решил, что пока рано ей упражняться. Вечером. Синтия спустилась мрачнее тучи. «Мятое все, и утюга нет», — пожаловалась она. «Кажется, я уже говорил, тебе безразлично, что думают о тебе и твоей одежде окружающие». «Может, оно и так?» — строптиво отозвалась Синтия. «Но мне самой это не безразлично». «Значит, при первой же возможности сменишь одежду на такую, которая не мнется. Рекомендую джинсы». «Спасибо за совет», — съязвила Синтия. «Упор лежа принять». Повиновалась. Без слов и даже без гневного взгляда. Похоже, автоматизм начинал действовать. «И это здорово», — подумал Геральт рассеянно. А вслух он монотонно твердил. «Раз, два, раз, два». Глава шестая. В ближайшие три недели дни Геральта и Синтии мало чем отличались друг от друга. Утро начиналось с физических упражнений, причем на девятый день полуорка уже браво вскакивала по команде подъем, а на пятнадцатый сама проснулась на рассвете. Отжимания и прыжки больше не выматывали ее, как в самом начале. О разнообразных механизмах и оружии она узнала больше, чем многие живые успевают узнать за весь долгий век. Первую половину дня обыкновенно отдавали умственным занятиям, вторую шли параллельно трассе на Одессу. Ночевали в подходящих коттеджиках, квартирах. Однажды пришлось коротать ночь в старом, почти уже недвижимом автобусе. Синтия подобрала себе другую, куда менее щегольскую одежду, которая зато гораздо более подходила для путешествия в автономе. По собственной инициативе она отказалась сначала от маникюра, а потом вообще от длинных ногтей, а на костяшках пальцев ее наметились первые мозоли. К исходу первой недели полуорка с плохо скрываемой гордостью накормила Геральта собственноручно приготовленным жарким, весьма недурным на вкус. По логам доступа в сеть ведьмак отследил визит Синтии на один из кулинарных сайтов и подумал, что ж, старается воспитуемая. Похвально. Вообще, быть нянькой молодой полуорки оказалось куда менее хлопотно, чем Геральт ожидал. Да, Синтия плохо представляла себе дикую жизнь Большого Киева и вряд ли бы избежала неприятностей, будь она предоставлена самой себе. Но она старалась. Старалась изо всех сил. И отказывала себе во всем, что мешало движению к поставленной цели. Нельзя сказать, что Геральт хорошо знал женщин, он редко с женщинами общался. Но прекрасно представлял. Поступки Синтии сродни подвигу. Вряд ли наберется в Большом Киеве много женщин, способных на подобное. Прическа, макияж, крашеные ногти, да и вообще преувеличенная забота о внешности составляют основу женского бытия. И если Синтия перечеркивает эту часть своего существования, значит, цель ее не так уж и пустячна. Дважды звонил Весемир и справлялся, как идет обучение. Геральт сдержанно обрисовывал ситуацию. Во второй раз даже нашел в себе смелость похвалить ученицу и поинтересоваться, а зачем Весемиру так странно обученная ведьмачка? Ведь без испытания фармацевтикой и клинического кабинета ей все равно не стать полноценной боевой единицей Арзамаса-16. Весемир отмолчался и просто велел продолжать. Можно подумать, что у Геральта оставались иные варианты. Монотонное течение дней нарушилось во время очередного вечернего перехода. Геральт шел позади, лениво поглядывая по сторонам. Синтия самостоятельно выбирала дорогу и держала общее направление. До заката оставалось еще не менее 3,5 часов, посему под ночлег место пока не искали. Да и район, откровенно говоря, не располагал. скопище мелких и средних фабрик, заводиков и заводов, серые пыльные улицы и серые пыльные заборы разной степени сохранности. Все это вставало на пути, тянулось то справа, то слева, то и справа, и слева, а иногда и над головой. Встречались подземные переходы под рельсовыми путями, непонятного назначения туннели. Порой приходилось пробираться через подвалы зданий или, наоборот, через верхние этажи или даже крыши.